Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В прошлой беседе я говорил о двух взглядах и мнениях, которые существуют среди людей по поводу того, как произошла Вселенная, жизнь и человек. Я говорил, как говорят об этом верующие и что говорят критики, атеисты и все остальные, которые не признают, что мир, жизнь и человек были сотворены Богом, а также, что об этом говорит наука. Сэр Джеймс Джианс, выдающийся английский астрофизик, сказал однажды, что он может с абсолютной точностью и полнотой выразить всю историю творения в шести словах. Вот эти слова. И Бог сказал, да будет свет, Бытие 1.3. Французский философ и скептик Вольтер, читая однажды первую страницу Библии, сказал с иронией, какой может быть свет в первый день творения, если солнце было создано в четвертый день? Поверхностное чтение Библии, как и всякое полузнание, вызывает еще одно недоумение. Какой мог быть свет в первый день, если солнце было создано в четвертый день? Причиной этого затруднения, опять-таки, незнание как Библии, так и науки. Английский знаменитый астроном сэр Вильям Гершель доказал, что первоначально существовала световая туманность, а солнце, созданное в четвертый день, представляет собой центр, собравший разлитую в пространстве световую энергию. Современные ученые указывают на иные источники света, помимо Солнца, например, свет фосфора или северное сияние аврора бореалис. Кроме того, в первой главе книги «Бытие» выражение слов «И создал Бог два светила». Слово «создал» значит «сделал», довершил выполнение того, что было сотворено, первоначально вызвано к бытию. Глагол «творить» употреблен в первом стихе в оригинале Библии и ее лучших переводах различаются эти два глагола. Творить и создавать. В древнееврейском оригинале употребляется два слова – «бара» и «асах». В английском переводе – «create» и «make». В немецком – «schaffen» и «machen». В русском – «сотворил» и «создал». Помимо того, ведь солнце могло уже быть в этот период периоде, о котором говорится в первом и втором стихе первой главы книги Бытия. Говоря проще, свет ведь уже существовал еще до конфликта сатаны с Богом, которое и привело к разрушению первозданного мира. Самое слово «люцифер» означает «носитель света». Сперва идет божественный сверхкосмический свет, переходящий постепенно в космические виды света, по мере того, как он реагирует на темные бездны хаотического потока. Первозданная световая энергия возникает во всякой материи. Первоначально свет относился к гармоническому, нерасколотому миру Бога, который обитает в неприступном свете. 1 Тимофея 6. 16. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» Иоанна 1.5. «Из Бога исходил свет в невидимую нашему глазу сверхприроду», то есть созданный рай, и затем дальше в видимый мир шести дней творения. Из-за падения Люцифера, носителя света, первозданный свет был отнят. Поэтому при новом порядке сперва должен был быть восстановлен свет. С этим божественным творчеством начинается новый порядок. В хаосе, как подчиненная железная пыль, распределяется в силовые линии, как только начинается на нее воздействие магнита. Еще большую наивность обнаруживают те, которые оспаривают библейскую давность существования мира, забывая, что Библия определяет в годах лишь длительность человеческой истории, а не существование мира или самого процесса его творения. Геология – наука о составе земной коры и ее образовании, учит, что мир был сотворен в огромный период времени, а не в 6 дней, как говорит школьное богословие. Посмотрим, как сказано об этом в Библии. Днем мы называем тот промежуток времени, который измеряется известным движением Земли вокруг своей оси относительно Солнца. А в Библии днем называется и тот первый промежуток времени, когда Бог сказал: «Да будет свет», и когда еще не было Солнца, которое было создано в 4-й день. Ясно, что слово «день» здесь употреблено не в обычном смысле 24-часового промежутка, а в значении периода. Этому и соответствует стоящее в еврейском оригинале слово «йом», что значит и день, и период. Русское слово «эон», взятое из греческого. Это подтверждается и 2 главой той же книги «Бытие», где словом «йом» обозначено все время творения, обнимающее все 6 периодов. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Бытие 2:4. Бог, творивший мир, вечен и живет вне времени. И не было тогда еще человека, сознание которого связано с понятием времени. Да и у человека это сознание не вечно, ибо в будущем, в новом мире, времени уже не будет. Откровение 10:6. Объективно, вне человека его нет и сейчас, и измерение его относительно. Время упоминается в Библии часто в относительном, не в абсолютном смысле. Ибо перед очами твоими 1000 лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Псалом 89:5. Из этого стиха мы видим, что в Библии время иногда воспринимается относительно, что время на часах Бога не равно человеческим мерам. Границы нашего понятия о времени показывает пример физика Вернера Шаффа. Перенесемся мысленно в несколько космических кораблей, которые стоят на старте здесь на Земле. Во всех них одинаковое внутреннее оборудование, как, например, часы и иные приборы. Один из кораблей должен почти мчаться со скоростью света в пространстве, а другие значительно медленнее. Через 80 лет по нашим земным часам и календару они должны вернуться обратно. В этом корабле, который должен лететь почти со скоростью света, находилась молодая мать, оставляющая на земле своего ребенка. У каждого корабля свое собственное время, измеряемое земным временем. Масштаб этого времени зависит от скорости корабля, вернее, от соотношения его скорости со скоростью света. При возвращении молодая женщина выходит из корабля и считает, что она стала только на несколько лет старше. Она права. но тем не менее ее ребенок стал теперь глубоким стариком. Часы и жизнь в движущемся корабле идут гораздо медленнее, чем часы на земле. Так происходило во всех кораблях, но в корабле с молодой женщиной медленнее всего. В нашем столетии произошло сильное изменение научного понятия о времени, сильно приближающееся к библейской истине. Раньше считалось неоспоримым, что час, день или год являются величинами, неизменными при всех обстоятельствах. В границах нашей планеты это и было правильно. Но условия в мировом пространстве совершенно другие. Чем скорее движется космический корабль, тем медленнее проходит время для находящихся в нем людей. В Библии мы также находим различные понятия о величине дня. День, прошедший вчера, значительно короче, чем день Господа. Наряду с обычной семидневной неделей Даниила 10:2 мы находим пророческие 70 седмин Даниила 9:24. Бог неограниченный властитель времени и может по усмотрению изменять темп времени. Время не существует для Него, как для нас, людей, как улица, по которой движение идет только в одну сторону. Мы можем проходить время только в одном направлении. Колесо истории для нас не поворачивается назад. Мы не можем вернуть вспять никакого решения. Но властитель времени Бог выше этих ограничений.